Мокко не раскрыла глаз, даже когда я осторожно отлепил с ее задницы лечебный пластырь. Рейка лежала на кухне, завернувшись в одеяло. Кей с Йосияма все еще были в кровати. Кадзуу сидел возле стерео, не выпуская из рук свой никомат, а Мокко лежала на кровати ничком, обнимая подушку. На снятом пластыре отпечаталось кровавое пятно. В такт ее дыханию поврежденное отверстие сжималось и разжималось, как водяная помпа. Запах, исходивший от ее спины, напоминал о соках, вытекающих из вульвы. Разлепив, наконец, глаза, с которых еще не были сняты накладные ресницы, Мокко ухмыльнулась мне. Когда я потрогал ее между ягодиц, она снова застонала, и я перевернул ее. «Тебе повезло, что идет дождь. В дождь все быстрее заживает. Я уверен, что тебе не так больно из-за дождя». Промежность Мокко была липкой. Я вытер ее влажной салфеткой, а когда засунул внутрь палец, она начала подрагивать голыми ягодицами. Кей распахнула глаза и спросила: «Ты че, всю ночь провел с этой побледушкой?» «Заткнись, дура, она не такая», — сказал я, прихлопывая летающих по комнате насекомых. «Я хочу сказать, Рю, что меня это не колышет, но тебе нужно следить, чтобы не переборщить, как говорил Джексон, а то с некоторыми знакомыми парнями это уже случилось. Ты можешь окочуриться». Кей натянула трусики и приготовила кофе, а Мокко вытянула руку и сказала: «Люди, дайте мне покурить». «Салем», с ментолом. «Мокко, запомни, что это Сейлем, а не Салем», поправил ее Кадзуо, вставая с постели. Протирая глаза, Йосияма громко сказал, обращаясь к Кей: «Мне никакого молока в кофе, слышь?» Потом он обернулся ко мне. Мой палец был еще в заднице Мокко и сказал: «Пока вчера вечером вы там наверху кувыркались, у меня была такая ломка, что даже сердце прихватило. Эй, Кадзуо, ты можешь подтвердить?» Ничего на это не ответив, Кадзуо сонным голосом пробормотал: «Фотовспышка моя куда-то подевалась. Никто не заныкал».